Машинист станционного паровоза молча сошел на землю и помаленьку направился вдоль пути, якобы по текущему делу, касающемуся обслуживания машины. Начальник станции был скрыт от Ольги набежавшим составом. Сначала промчался паровоз, за ним с воем и скрежетом, с лихой игрою рессор прошло немного вагонов, у которых были настежь открыты двери. «А где же Лиза?» – подумала Ольга. «Неужели она спит и не слышит?» Через открытые двери вагонов на мгновение стали видны красноармейцы. Они силою молодых рук сдерживали бьющихся лошадей, испугавшихся скорости и раскачки вагонов, и лошади вышибали копытами доски и стен вагонов, так что видна была древесина на срезах досок. Паровоз с вагонами прошел, и на платформе остался лежать жезл, сброшенный с паровоза. Начальник станции поднял жезл, вынул из него записку и прочел. «Оборвано 20-30 вагонов. Ухожу от хвоста. Дайте проход и предупреждение вперед. Механик А. Благих». Начальник станции с этой запиской прыгнул с платформы, перебежал рельсы и отдал записку Ольге. Ольга взяла записку, прочла ее и поглядела туда, откуда прибыл паровоз с головной частью поезда. Оттуда, с горизонта, без паровоза, надвигался и сразу вырастал несущийся хвост поезда. Сейчас была видна лишь передняя лобовая часть вагона, тупая слепая стенка, от скорости увеличивающаяся на глазах. Ольга, не найдя в себе места, куда спрятать записку начальника станции, взяла ее в рот, повернула несколько раз штурвал реверса вперед до отказа и двинул регулятор на открытие пара. Паровоз тронулся. Ольга взяла ручку регулятора на себя, потом от себя, покачала его и поставила его на всю дугу. Паровоз бросился вперед. Пар стал бить в трубу в ускоренной, задыхающейся отсечке. Маневровый станционный паровоз уже шел со станции, но начальник на всякий случай поднял сигнал остановки, красный диск и свободную руку ладонью к поезду. С вихрем и музыкой свободной скорости появился перед ним хвост поезда в 20-30 вагонов. Большая часть вагонов была открытыми платформами. На этих платформах стояли легкие орудия, кухни и лежало, покрытое брезентами, разное воинское имущество. Красноармейцы спокойно сидели на тех платформах и пели свои песни. Лишь командир их, держась за стойку одного тормозного вагона, молча глядел вперед, и тормоза под этим вагоном, как нечаянно заметил начальник станции, были зажаты намертво, но одним вагоном удержать состав, несущийся под уклон, было невозможно. Начальник станции сейчас же ушел в дежурную комнату сообщать в отделение службы эксплуатации о назревающем происшествии. Паровоз, который вела Ольга, сильно раскачала от скорости, но она не убавляла открытие пара и отсечки. Время от времени она глядела на водомерное стекло, на манометр и назад, где ее нагонял свободный, оборванный состав, разгоняющийся под уклон. Иван Подметко беспрерывно загружал топку углем, чтобы держать хорошее давление в котле и уходить вперед. Но, оглянувшись назад, он начинал сомневаться. Оборванный хвост поезда их быстро нагонял. «Не удержим состава. Расшибемся», — сказал он. «Придется погибать». «Прыгай», — посоветовала ему Ольга. «А ты?» — спросил Подметко. «Я останусь одна», — ответила Ольга. Подметко распахнул дверцу топки и снова начал швырять туда лопаты с углем. «Я буду тоже с тобой», — сказал он. «Справимся». Машина Ольги шла уже на предельной скорости. Колесные дышла были почти незаметны от поспешности движения. Ольга одна видела сейчас положение своей машины. Слепой состав шел скорее, чем ее паровоз, и настигал ее убегающую машину почти в упор. «Иван!» — крикнула она. «Шуруй скорее топку!» Ты завалил пламя углем. Что же ты со мной делаешь?» Подметка взял кочергу и засунул ее в бушующий огонь. Однако расстояние между паровозом и слепым составом все более сокращалось. «Неужели, — думала Ольга, — неужели я сейчас умру? Не хочется». Вдруг она услышала красноармейскую песню, которую пели на открытых платформах нагоняющего ее бешеного поезда. «Не буду я умирать», — решила она. Она высунулась из окна паровозной кабины далеко наружу и увидела, что ей будет сейчас трудно. Вагоны с разгона собьют ее легкий паровоз под откос. Она обернулась к Ивану Подметко. «Уходи, нас расшибет сейчас». Иван еще немного подумал вдобавок. «Надо воду выбить, шибче поедем». И он дернул штангу крана продувки цилиндров, а потом схватился за поручни трапа и исчез вниз. Должно быть, прыгнул в песок балласта, чтобы спасти свою жизнь. Ольга заметила, что Подметко ушел, и прошептала: «Боже мой!», как говорила когда-то ее покойная мать. Далее она не успела ничего подумать. Она почувствовала удар в машину, и паровоз ее прыгнул вперед, как живой и сознательный. Ольга обернулась через окно назад. Что случилось? И тут же ощутила второй, громящий, тупой удар. «Ну же, бедная!» — с испугом вслух сказала она самой себе. «Пусть песни поют без тебя». И Ольга закрыла регулятор, пустила песок под колеса, дала реверс назад, обратно открыла регулятором пар на полный ход и повела кран паровозного тормоза на все его открытие. Машина ее на мгновение стала в мертвую, уперлась на месте. Ольга сейчас же отпустила воздушный тормоз, а затем сама, всею машиною, надавила задним ходом на ударивший в нее состав. Но инерция задних, напирающих вагонов еще не погасла, и они своей мертвой силой разгона вглухую вдвинули тендер паровоза в его кабину, где находился одинокий механик. Ольга поняла, что происходит, и свернулась в комок на своем месте машиниста. «Это теткин муж, сволочь благих, Аркадий Михайлович, это он оборвал состав. У меня записка в зубах была. Где я ее потеряла? Где Лиза? Неужели все спит?» Ольгу сжало в машине. Она почувствовала, как ей стало душно, как всю ее, без остатка, вместе с одеждой, вдавливает чужая сила в железное тело горячего котла, и у нее лопается грудь, которую некогда сосал Юшка. Маневровый паровоз даже не сошел с рельсов. В машину только вдвинулся тендер на котел. Но зато оборванный состав уцелел, если не считать сцепных приборов одного переднего вагона, ударившего в паровоз. Теперь весь поезд мирно стоял на высокой насыпи среди чистого поля, освещенного безветренным утренним солнцем. Красноармейцы и командир сначала вышли на траву и подошли к паровозу. В паровозе лежала во сне или в смерти незнакомая, одинокая женщина. Тогда командир и его помощник, разобрав крышу над будкой паровоза, освободили женщину из машины и опустили ее оттуда на руки красноармейцев. После того командир отошел в сторону и громко сказал: «Четверо остаются здесь, остальные бегом назад к станции. Первые четверо несут раненую, затем передают ее с рук на руки новым четверым людям, а те следующим. Все». Через полчаса Ольга была доставлена на руках красноармейцев обратно на станцию Серьгу. С ней уже прибыл командир эшелона, не оставлявший ее в пути. Он соединился по железнодорожному телеграфу с командованием военного округа и доложил происшествие. У механика ранена голова и грудь. Все красноармейцы невредимы. Имущество цело. В случае дальнейшего развития свободной скорости оборванный состав неминуемо сошел бы с рельсов на закруглении перед Волжским мостом или на самом мосту. Либо же состав был бы сокрушен на станции расположенной по ту сторону реки за мостом, куда поезд должен был ворваться. Из военного округа сообщили, что высылают санитарный автомобиль скорой помощи с двумя врачами и всеми принадлежностями для лечения. Автомобиль пойдет по шоссе напрямую и достигнет станции назначения скорее, чем экстренный паровоз. Командир склонился к Ольге, лежавшей на диване в телеграфной комнате. «Кого вы хотите увидеть? Мы сейчас вызовем. Может быть, родственников или друзей?» «Юшку», — сказала Ольга, — «а больше никого не надо. Пусть за меня все люди на свете живут». «Хорошо», — ответил командир и дал знак телеграфисту приготовиться к передаче. «А это кто, Юшка?» «Ребенок», — произнесла Ольга. Командир удивился молодости матери, но ничего не сказал. Ольга долго и терпеливо болела, но выздоровела, стала жить и живет до сих пор.